Третья дорожка шестой кассеты. Специально для самолета 121 в КБ Туманского был создан малоресурсный турбореактивный двигатель КР-15-300 с длительной тягой на форсажном режиме в 10 тонн. Впервые в отечественной практике для самолета 121 разрабатывались мощные твердотопливные стартовые ускорители с тягой 75-80 тонн. Для обеспечения эффективной работы турбореактивных двигателей на всех режимах полета отделом силовых установок был спроектирован многорежимный подфюзеляжный воздухозаборник со специальным центральным телом с системой срыва пограничного слоя и отстреливавшимся ограничительным коллектором, оптимизировавшим работу ТРД и воздухозаборника, а также кольцевое эжекторное сопло. На смежных предприятиях, входивших в систему среднего машиностроения, для нового беспилотного самолета была спроектирована компактная ядерная боевая часть. Самолет 121 был способен выполнять длительный полет в условиях интенсивного теплового нагрева конструкции планера, возникавшего прежде всего в условиях кинетического нагрева. Для максимальной скорости полета в 2,5–2,6 м была разработана конструкция из алюминиевых сплавов с использованием элементов из жаропрочных титановых и стальных сплавов в термонагруженных зонах. Существенный комплекс работ был проведен по созданию мобильной пусковой установки. Во второй половине 1958 года в опытном производстве были собраны первые экспериментальные самолеты 121. С 30 декабря 1958 года начались огневые испытания и первые отстрелы имитаторов на полигоне в Фаустове, позднее на полигоне во Владимировке. Летом 1959 года первый летный экземпляр самолета 121 был перевезен на испытательную базу ОКБ. До конца августа шли проверки и отладки комплекса. 25 августа 1959 года беспилотный первенец ОКБ ушел в полет. На этом запуске, как при подавляющем большинстве стартов своих новых машин, присутствовал Туполев. Работы по дальнему стратегическому беспилотному ударному самолету, активно развернувшиеся с 1958 года, в 1960 году после вмешательства Хрущева были прекращены, но вскоре на их базе начались работы по созданию дальнего беспилотного разведчика ДБР-1 «Ястреб». Они были успешно завершены в 1964 году, и сразу комплекс ДБР-1 начали строить серийно. Для того времени комплекс обладал уникальными данными. Самолет-разведчик «Ястреб» имел скорость полета 2700 км в час, дальность около 4000 км и высоту полета до 19-24 тысяч км. Для ведения фоторазведки были созданы специальные длиннофокусные аэрофотоаппараты и станции радиотехнической разведки, которые фиксировали характеристики радиоизлучающих средств. При формировании строевых частей и эксплуатации комплекса ДБР-1 «Ястреб» были отработаны нормы эксплуатации беспилотного комплекса, определен состав специалистов и структура строевого подразделения. Впоследствии это стало основой для беспилотных комплексов. Эксплуатация комплекса ДБР-1 «Ястреб» наглядно доказала эффективность беспилотных комплексов в авиации. Через три года после начала его эксплуатации в строевых частях в 1968 году вышло новое постановление правительства о создании целого ряда беспилотных комплексов различного назначения. Туполевскому КБ, в частности, было поручено создание тактического комплекса «Рейс» Ту-143 и оперативно-тактического комплекса «Стриж» Ту-141. Комплекс «Рейс» был разработан, испытан и передан в серийное производство в рекордно короткие сроки, менее чем за 4 года. В 1972 году при жизни Андрея Николаевича было начато серийное изготовление беспилотного самолета-разведчика, стартовой пусковой установки, транспортно-заряжающей машины и контрольно-проверочного комплекса. Комплекс был быстро освоен в эксплуатации и получил широкое применение в строевых частях. Всего было серийно изготовлено около 1000 этих летательных аппаратов, эксплуатируемых до настоящего времени. После комплекса «Рейс» был создан и поступил на вооружение советской армии комплекс оперативной разведки «Стриж» Ту-141, который имеет гораздо более широкий диапазон применения различной разведывательной аппаратуры. Фото, ИК, телевизионное, лазерное и радиолокационное. Он обеспечивает ведение разнообразной разведки на значительной глубине, имеет полностью спасаемый беспилотный самолет-разведчик. В то же время началась разработка сверхзвукового беспилотного самолета-разведчика «Ворон». Эти комплексы были последними, начатыми при жизни Андрея Николаевича. Первый полет Ту-144 совершил в декабре 1974 года. Позднее были созданы еще более совершенные туполевские БЛА, но это уже тема другой книги. В трудные перестроечные и послеперестроечные годы некоторые авиационные специалисты, в том числе и из ОКБ Туполева, стали уезжать на ПМЖ за границу, главным образом в Израиль. В успехах израильских беспилотников некоторые серьезные специалисты видят руку Москвы, протянувшуюся когда-то из туполевского ОКБ. Лебединая песня. Начало работ над новым многорежимным стратегическим авиационным носителем в Союзе СССР можно отнести к 1967 году, когда к ним приступили два отечественных авиационных ОКБ – ОКБ Сухого и только что восстановленное ОКБ Месищева. От разработчиков требовалось спроектировать и построить самолет-носитель, обладающий исключительно высокими летными данными. Например, крейсерская скорость на высоте 18 тысяч метров оговаривалась в 3500 километров в час. Дальность в высотном полете на дозвуковой скорости должна была равняться 16-18 тысячам километров. Ударное вооружение сменное и включало в себя как ракеты воздушного базирования, так и бомбы различных типов и назначения с массой боевой нагрузки не менее 45 тонн. К началу 70-х годов названные ОКБ, основываясь на требованиях полученного задания и предварительных технических требованиях ВВС, подготовили свои проекты. Оба ОКБ предлагали четырехдвигательные самолеты с крылом изменяемой стреловидности, но совершенно разных схем. Т-4МС, М-18 и М-20. В 1969 году, после расширенного заседания ЦК КПСС, где участвовали Брежнев, Косыгин, Устинов, Дементьев, Сербин, маршалы авиации Кутахов и Логинов, где выступали Андрей Николаевич и Алексей Андреевич Туполевы, командование ВВС сформулировало требования к перспективному стратегическому многорежимному самолету. Разработку предполагалось вести на конкурсной основе. Помимо ОКБ Сухого и ОКБ Месищева, решено было привлечь к работам и ОКБ Туполева. Интересно, что очень сдержанный в общении Логинов, возвращаясь после заседания в министерство, в раздумье сказал своему заму М.М. Кулику: «Я не раз слушал доклады Туполева, но сегодня он пленил меня научной глубиной своего выступления». В 1970 году, оценив положение дел и дальнейшие перспективы с разработкой новой стратегической машины в Союзе СССР, взвесив свои возможности и возможности конкурентов, ОКБ Туполева, используя имеющийся мощный задел, приступила к работам по новому проекту. Проектные работы велись в отделении К ОКБ под общим руководством Алексея Андреевича Туполева. В дальнейшем руководство было возложено на главного конструктора В.И. Близнюка, долгие годы до этого работавшего в команде Егера, где он участвовал в проектировании системы 135, затем в отделении К, где ему пришлось работать над проектами первых туполевских сверхзвуковых БЛА Ту-121, Ту-123, а позже долгие годы над СПС Ту-144. Новый проект ОКБ первоначально получает шифр 156, но вскоре условное обозначение по ОКБ меняется на 160. Ту-160 – самолет К или изделие 70. В ОКБ решили сделать ставку на использование уникального опыта, полученного при проектировании Ту-144, и пытаться на этой базе создать стратегический, гибкий и многорежимный носитель, по своим техническим решениям превосходящий известные проекты. Совокупность заданных в постановлении 1967 года летных характеристик самолета-носителя ставила перед УКБ трудноосуществимую задачу. На первом этапе решили принять за определяющие облик самолета характеристики сверхзвуковой дальности полета и крейсерской скорости полета на этом режиме. Следует отметить, что одновременно с началом проектирования Ту-160 в отделе К проводились исследования по поиску дальнейших путей развития Ту-144, давшие старт работам по сверхзвуковому пассажирскому самолету второго поколения Ту-244. Таким образом, на первом этапе выбор ОКБ остановился на модифицированной схеме «Бесхвостка», которая с успехом использовалась для проектов Ту-144 и Ту-244. ОКБ Туполева, в отличие от своих конкурентов, ограничила скорость нового самолета цифрой в 2,3 м. Что касается выбора варианта самолета с крылом изменяемой стреловидности, то его выбор привносил множество преимуществ, хотя и приводил к некоторому увеличению массы и усложнению конструкции. Основным требованием, предъявляемым к тяжелому многорежимному самолету, являлось обеспечение большой дальности полета по сложному профилю с преодолением зоны ПВО на большой высоте, со сверхзвуковой скоростью или у Земли на минимальной высоте, с огибанием профиля земного ландшафта. При этом полет к цели до зоны действия ПВО противника должен был выполняться на оптимальных высотах с дозвуковой скоростью. К дополнительному требованию можно отнести необходимость обеспечения эксплуатации самолета с ВПП ограниченных размеров, аэродромы первого класса. Совмещение указанных свойств в одном самолете представляло сложную техническую задачу. Достичь компромиссного решения между дозвуковыми и сверхзвуковыми характеристиками самолета можно было путем применения крыла изменяемой стреловидности, а также использования двигателей комбинированной схемы – одноконтурного на сверхзвуке и двухконтурного на дозвуке. Сравнительные исследования, проведенные в ходе выбора оптимальной конфигурации тяжелых многорежимных самолетов с крылом фиксированной стреловидности и с крылом изменяемой стреловидности, выявили следующие преимущества и особенности использования такого крыла. При полете с дозвуковой скоростью аэродинамическое качество самолета с крылом изменяемой стреловидности примерно в 1,2 в полтора раза выше, чем у самолета с фиксированной стреловидностью. При полете со сверхзвуковой скоростью аэродинамическое качество самолета с крылом изменяемой стреловидности в сложенном положении практически равно аэродинамическому качеству самолета с крылом фиксированной стреловидности. Взвесив все «за» и «против», в ОКБ начали готовить аванпроект самолета по схеме «Бесхвостки». С 70 по 72 год подготовили несколько вариантов, проходивших по ОКБ под шифрами Ту-160М, Л-1, Л-2 и так далее. К 1972 году аванпроект закончили и предоставили его ВВС. Одновременно ВВС приняло к рассмотрению проекты ОКБ Мясищева и ОКБ Сухого. Все три проекта представлялись в рамках конкурса, проводимого Министерством авиапромышленности, с целью получения наилучшего решения по перспективному стратегическому самолету. Все три проекта, разработанные в ОКБ в рамках конкурса Министерства, Т-4МС, Ту-160 «Бесхвостка» и М-18 представляли три различных взгляда на одну проблему. Результаты рассмотрения предложенных проектов, а также анализ работ в США по Б-1 склоняли чашу весов в пользу Мясищевского М-18. Но это ОКБ не располагало необходимой производственной базой и было слишком малочисленным для реализации такого сложного проекта. По решению руководства МАП, ВВС и многих других согласовывающих инстанций, Задание было передано в более мощное и разветвленное ОКБ Туполева. Проект ОКБ Сухого Т-4МС сняли с рассмотрения в основном из-за его огромной стоимости, высокой степени технического риска, а также из-за нежелания ВВС перегружать это ОКБ работой, которая могла сорвать сроки работ по Су-24, Су-25 и Су-27. В то же время военные отдавали себе отчет в том, что перехватчик для такого скоростного самолета у потенциального противника давно готов – СР-71, облетан и испытан, а вот работы по аналогичному сверхзвуковому комплексу «Валькирия» свернуты. После всех этих событий, на многие годы решивших дальнейшую судьбу отечественного многорежимного самолета, ОКБ Туполева приступила к проектированию самолета Ту-160 с крылом изменяемой стреловидности. Варианты с фиксированным крылом дальнейшего развития не получили. В том же 1972 году ОКБ, САГИ, другие организации и предприятия отечественного ВПК, а также и научно-исследовательские институты ВВС приступили к выполнению широкой программы по оптимизации схемы параметров будущего самолета, его силовой установки, выбору и разработке конструкционных материалов и необходимых технологий. При этом первоочередной задачей оставался выбор оптимальной структуры и взаимосвязи комплексов и систем бортового оборудования и вооружения. Всего работами по Ту-160 в Советском Союзе в той или иной форме занималось около 800 предприятий и организаций различного профиля. Выбрав основную схему самолета, силы ОКБ сконцентрировались на отработке конкретных элементов самолета и комплекса. В качестве двигателей для силовой установки первоначально остановились на НК-25, однотипных с теми, что предназначались для Ту-22М3. По тяговым характеристикам двигатель в основном удовлетворял разработчиков Ту-160, но вот удельные расходы топлива необходимо было снижать, иначе межконтинентальной дальности получить не удалось бы. Даже при самой идеальной аэродинамике. Как отмечалось выше, в это время ОКБ Кузнецова приступила к проектированию нового двухконтурного трехвального ДТРДФ НК-32, который при той же взлетной форсажной тяге 25 тысяч кгс и без форсажной 13 тысяч кгс должен был иметь удельный расход топлива на дозвуковом режиме 0,72-0,73 килограмма на кгс в час и на сверхзвуке 1,7 кг на кгс в час. Как и для предварительных проектов «Бесхвосток», для окончательного варианта компоновки планера выбрали интегральную схему, объединявшую наплывную переднюю часть крыла и фюзеляж в единый агрегат. Все это сочеталось с поворотными консолями крыла с углами поворота от 20 до 65 градусов и хвостовым оперением нормальной схемы. Для оценки принятых аэродинамических решений совместно с ЦАГИ был выполнен большой объем продувок на специально подготовленных моделях. Продувки показали, что удалось получить высокое аэродинамическое качество как на крейсерском дозвуковом режиме полета, так и на сверхзвуке. Вопросы, связанные с общей компоновкой самолета, решались в неразрывной связи с конструктивными и технологическими проблемами. Основные нагрузки воспринимала центральная, фюзеляжеобразующая цельносварная титановая балка, вокруг нее группировались все остальные элементы планера. Оригинальная технология изготовления столь большого конструктивного элемента, как титановая балка, основывалась на процессе электронно-лучевой сварки в нейтральной среде. Поворотные части крыла, узлы поворота и привода по своей схеме и техническим решениям в общем повторяли принятые для Ту-22М. Однако значительное увеличение размеров и нагрузок на них потребовало существенных доработок конструкции и увеличения мощности приводов. При построении системы управления самолетом впервые в отечественной практике создания тяжелых самолетов была использована электродистанционная система ЭЦУ, передача информации на привод органов управления с ручки летчиков. Совместно с Государственным научно-исследовательским институтом авиационных систем и другими организациями ОКБ вело поиск наиболее эффективной системы ракетного вооружения. Помимо сверхзвуковых маловысотных ракет, предлагалось создать для самолетов подобного класса дозвуковые маловысотные крылатые ракеты с корреляционной системой навигации по рельефу местности. Планировалось вооружать самолет разнообразными наступательными ракетами, управляемым и неуправляемым оружием ближнего действия, а также иметь ракетную круговую оборону. Приоритет отдавался оружию, размещаемому во внутренних отсеках самолета, обеспечивающему поражение целей, в том числе и слабоконтрастных, без входа в зону ПВО вероятного противника. Бортовой комплекс оборудования должен был обеспечивать навигацию и применение широкой номенклатуры бортового вооружения. Военные традиционно настаивали на оснащении самолета кормовой стрелково-пушечной установкой. ОКБ удалось убедить военных отказаться от этого требования и за счет экономии массы и свободных внутренних объемов усилить бортовую систему РЭП. Сложная и многофункциональная конфигурация системы управления бортовым вооружением потребовала широкого привлечения методов и технологий современной вычислительной техники. В системе управления вооружением были заложены принципиально новые решения. В структуре бортового комплекса появилась отдельная система управления ракетным оружием СУРО. Все эти работы шли в тесном сотрудничестве разработчиков системы вооружения и комплекса с ОКБ. От ОКБ Туполева этими проблемами занимался Базенков. По свидетельству главного конструктора ОКБ Туполева Валентина Ивановича Близнюка, в ноябре 1972 года Андрей Николаевич благословил эскиз еще только замыслившегося тогда самолета. У колыбели самого мощного в мире ракетоносца стоял Андрей Николаевич Туполев, говорил Близнюк в своем интервью «Красной звезде». Может, сегодня кому-то покажется невероятным, но мы приступили к работам по созданию межконтинентального тяжелого сверхзвукового самолета-носителя, способного достигать территории США или входить в необходимую для этого зону пуска ракет в 1952-м. Конкурсные работы были проведены при жизни Андрея Николаевича Туполева. Наш проект был принят потому, что наше конструкторское бюро было единственным обладателем научно-технического и производственного задела, необходимого для реализации этой задачи. После проработки основных системных и компоновочно-конструктивных вопросов, согласования их с заказчиком и смежниками, открывалась зеленая улица для постройки Ту-160. Постановлениями Совета министров Союза СССР было задано создание стратегического многоцелевого самолета Ту-160 в варианте ракетоносца-бомбардировщика с ДТРДФ НК-32. Практическая дальность полета с боевой нагрузкой 9 тонн, две ракеты Х-45 на дозвуковом крейсерском режиме полета оговаривалась в 14-16 тысяч километров. Дальность полета по комбинированному профилю, включая участок пути 2000 километров на малой высоте, 50-200 метров, или при полете на сверхзвуке 12-13 тысяч километров. Максимальная скорость ракетоносца на высоте 2300-2500 километров в час. Максимальная скорость при полете на малой высоте – 1000 км в час. Практический потолок – 18-20 тысяч метров. Масса боевой нагрузки – нормальная – 9 тонн, максимальная – 40 тонн. В 1976-77 годах были подготовлены эскизный проект и полноразмерный макет самолета. В том же 1977 году макет и эскизный проект были одобрены заказчиком. Согласно эскизному проекту, взлетная масса Ту-160 определялась в 260 тонн. Масса снаряженного самолета – 103 тонны. Масса топлива – 148 тонн. При нормальной боевой нагрузке – 9 тонн. Самолет получался более крупным, чем его американский аналог Б-1А. По составу вооружения в дальнейшем произошли существенные изменения. Производство первых трех самолетов началось в Москве в цехах ММЗ «Опыт» в 1977 году. Фюзеляжи для самолетов изготавливались в Казани, крылья и стабилизаторы в Новосибирске, створки отсека вооружений в Воронеже, а опоры шасси в Горьком. Одновременно с производством этих машин в Казани шла подготовка к серийной постройке Ту-160. Первая опытная машина 7001 предназначалась для заводских испытаний и доводок, вторая 7002 для статических испытаний, третья 7003 должна была стать предсерийной. К лету 80-го года постройка первой машины была в основном закончена, и она была перевезена на Жуковскую летно-испытательную и доводочную базу. С 22 октября 1980 года на опытной машине начались проверки и доработки систем самолета и оборудования. 18 ноября 1981 года экипаж летчика-испытателя Веремея совершил первую рулежку. Накануне дня рождения главы государства Леонида Брежнева, 18 декабря 1981 года, экипаж Веремея, второй пилот Агапов, штурманы Козел и Еременко, поднимает Ту-160 в первый полет продолжительностью 27 минут. Генерал-полковник авиации, герой Советского Союза Решетников, в те годы командующий дальней авиацией Союза СССР, много сделавший для появления этого великолепного самолета, очень хотел взглянуть на взлет новой машины. В ОКБ, однако, его стремления не разделяли и отказывали в приглашении, ссылаясь на старые авиационные традиции. Тем не менее, имея пропуск на аэродром в Жуковском, он вместе с шофером, стараясь никому не попадаться на глаза, велел притормозить машину в безлюдном месте. Несколько в стороне от длинной полосы и наблюдал величественный взлет нового самолета. Вскоре начались заводские испытания Ту-160. В феврале 1985 года эта машина впервые развивает сверхзвуковую скорость. Третья машина 7003, имеющая полный комплект оборудования серийного ракетоносца-бомбардировщика, взлетает 6 октября 1984 года. Испытания продолжаются на двух машинах. 10 октября уходит в первый полет первая серийная машина производства КАПО имени Горбунова. В кратчайшие сроки самолеты были подготовлены для поставок в ВВС. Первые две серийные машины поступили в Прилуки в 184-й гвардейский ДБАП 17 апреля 1987 года. Один из них пилотировал заместитель командующего 37-й ВА генерал-лейтенант Козлов. Впервые по приказу министра обороны столь сложный самолет передавался в строевую часть в опытную эксплуатацию, не закончив госиспытаний. Затягивать со временем было недопустимо. В США полным ходом шло производство и с 1985 года поступление в строевые части модернизированного Б-1Б. Всего до конца 1980-х годов ВВС США получили около 100 машин Б-1Б, которые до настоящего времени вместе с 75 Б-52H и 21 малозаметным Б-2 составляют основу авиационных стратегических сил США. Советская программа производства Ту-160 также предусматривала выпуск порядка сотни машин, однако уменьшение ассигнований на оборону во второй половине 180-х годов, развал Советского Союза и вступление новой России в полосу жесточайшего экономического и политического кризиса привели к свертыванию программ производства и развертыванию данной стратегической системы вооружения. Заказ Министерства обороны был уменьшен до 40 машин. В 1992 году производство стратегических бомбардировщиков было прекращено по личному указанию президента России Бориса Ельцина. К началу 90-х годов КПО построило 34 самолета Ту-160, включая планеры для ресурсных и прочностных испытаний. 19 самолетов Ту-160 поступили в две эскадрильи 184-го ГВДБАП, базировавшегося в Прилуках на Украине. Одну машину потеряли в авиационной аварии весной 1987 года, одну вместе с экипажем Дейнека, Федусенко, Колчин, Сухоруков в катастрофе в 2003 году. Несколько самолетов, в том числе и первые опытные, использовались ОКБ для работ по различным программам совершенствования Ту-160. Четыре Ту-160 были прилюдно распилены в Прилуках в 1998 году, семь были предположительно распилены и один отправлен в авиационный музей в Полтаве, восемь перебазировано в Россию, в Энгельс, в счет погашения долга Украины за газ. Со студенческих лет Андрей Николаевич Туполев с перерывами жил в Москве. Студенческие годы в общежитии на Бригадирке, ныне 2-я Бауманская улица. Позднее у старшей сестры Веры Николаевны в Продольном переулке у Новинского бульвара. После женитьбы в квартире жены на Каляевской, ныне вновь Долгоруковской улице. С середины 50-х годов в Коптевском переулке. Последние годы в семиэтажном доме в Леонтьевском переулке. Тогда на улице Станиславского, в 5 минутах ходьбы от здания Моссовета. После смерти Юлии Николаевны в июне 62-го года Андрей Николаевич сильно сдал. Не захотел оставаться в старой квартире, где сами стены напоминали ему об ушедшей жене. Он попросил себе другую квартиру и вскоре получил ее. Ему была предоставлена квартира, наверное, в самом престижном на то время жилом доме. Шутка ли, соседями были члены правительства, среди них Никита Сергеевич Хрущев и Дмитрий Федорович Устинов, министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко и министр финансов Василий Федорович Гарбузов, члены политбюро ЦК КПСС Григорий Васильевич Романов и Михаил Сергеевич Соломенцев. Другие крупные партийные функционеры, военные чиновники и организаторы производства. Двумя этажами ниже жил генеральный конструктор Артем Иванович Микоян. Здание это украшают сегодня 7 мемориальных досок. Среди них, правда, не нашлось места скрижалям с именами великих авиаконструкторов. Юлия Андреевна, дочь, получившая образование врача-терапевта, взяла над отцом настоящее шефство, сопровождая и опекая его в большинстве поездок. Она принесла в жертву здоровью отца свою профессиональную деятельность. Андрей Николаевич, в свою очередь, относился к дочери с большой любовью и уважением. Он высоко ценил ее знания и опыт, выверенность и уравновешенный консерватизм методов лечения. «Ни одно медицинское назначение, — пишет В.М. Вуль, — он не принимал к исполнению до его одобрения дочерью. Последние годы за Андреем Николаевичем также ухаживала и медсестра из Кремлевской больницы. Андрей Николаевич всегда по-крестьянски вставал рано, около 6-7, в 8 уезжал на работу, возвращался чаще поздно, не ранее 20-21 часа. В 40-е годы, в самые напряженные периоды, оставался ночевать в ОКБ. Набор книг, который читает человек, интересен каждому, кто интересуется его личностью. Андрей Николаевич регулярно просматривал более 20 авиационных журналов на русском, французском, английском, немецком, итальянском языках. Владимир Михайлович Вуль вспоминал, что Андрей Николаевич работал с журналами в строго заведенном порядке. На тумбочку, что стояла слева от его кровати, ложились новые журналы. Те, которые были безусловно интересны, выкладывались на отдельное почетное место. Те, что вызывали определенный интерес, с пометками и закладками, откладывались на правую тумбочку, а в дальнейшем отправлялись в путешествие через руки порой десятка специалистов и переводчика. Те, что интереса не вызывали, устраивались на полу. Андрей Николаевич читал по-французски, хуже владел английским и немецким языками. но тем не менее авиационную литературу понимал до тонкостей. Владимир Михайлович вспоминал, как однажды, переводя с листа, он спутал в торопях два близких по написанию английских термина. Андрей Николаевич тут же насторожился. «Непривычное слово, нет ли у тебя вранья?» После устранения ошибки заметил, «Ну вот, теперь похоже на дело». «Гимназическая латынь помогает», — не раз в таких случаях заключал он. Домашние запомнили, что наиболее чтимым и читаемым автором у Туполева был Лев Николаевич Толстой. «Войну и мир», другие произведения великого писателя, он перечитывал неоднократно. В его руках чаще других бывали книги Пушкина, Плутарха, Достоевского. «Билетристику почти не читаю. Читаю в основном книги по технике, газеты, кино не люблю. Люблю драматические театры, путешествия, люблю сатиру и юмор, иногда читаю детские книги. Мои любимые писатели Толстой, Достоевский». Приводит в своей статье запись беседы с Туполевым, состоявшейся в 1933 году, доктор психологических наук Якобсон. В выборе новых книг Андрей Николаевич прислушивался к рекомендациям друзей и близких, прежде всего супруги Юлии Николаевны и дочери. Политически Андрей Николаевич, как государственный чиновник высшего ранга, был очень сдержан, избегал жестких высказываний и безапелляционных определений. Весьма характерно, несмотря на ряд неточностей и передержек, свидетельство о встрече с Туполевым, записанное известным физиком-ядерщиком, академиком Сахаровым. Дело Буковского, уже пользовавшегося большой известностью не только в Советском Союзе, но и за рубежом, выступавшего без всякой личной, обращенной на себя окраски, а явно за других, было очень подходящим. Почему я из всех академиков обратился именно к Туполеву? Во-первых, в силу его огромного авторитета, особого положения в государстве. Оно было много выше, чем у меня, и приближалось к положению таких людей, как Курчатов. Во-вторых, я знал, что Туполев сам был репрессирован в 1939 или в 1940 году, перенес тяжелые изнурительные допросы, несколько суток стоял перед следователем. Отеки ног уже не прошли до конца его жизни. Знал я и то, что Туполев возглавлял шарашку, держал себя с большим достоинством. Знал я также об исключительной осторожности Туполева в высказываниях. Мне об этом рассказывал Игорь Евгеньевич Там, знавший его в 40-е годы. Так или иначе, я решил рискнуть. Игра стоила свеч. Числа 20 декабря я приехал к Туполеву на его загородную дачу на академической машине. Я, как академик, имел право вызывать машину для служебных и неофициально личных надобностей с конвейера академического гаража и широко этим пользовался, начиная с 70-го года. Но долго держать машину не рекомендовалось. В этот раз я несколько нарушил это правило. Туполев, уже овдовевший к тому времени, жил один, вероятно, с какой-то обслугой, но я никого не видел, кроме привратника, открывшего мне калитку, когда я позвонил. В большом загородном доме, окруженном высоким сплошным забором. Мы разговаривали в кабинете, где на письменном столе стояла модель сверхзвукового лайнера Ту-144, а у стен были расположены шкафы со справочной, журнальной и научной литературой и развешаны фотографии различных туполевских самолетов в полете, на взлете, в сборочном цехе. Я кратко и насколько сумел убедительно изложил цель своего приезда. Туполев слушал меня с напряженным вниманием и несколько минут молчал. Потом на лице его появилась язвительная усмешка, и он стал задавать мне быстрые вопросы, иногда сам же на них отвечая. Суть его речи сводилась к тому, что никакого Буковского он не знает и знать не желает, что из моих ответов он видит, что Буковский бездельник, а в жизни всего важнее работа. Он видит также, что в моих взглядах абсолютный сумбур. Это было сказано, когда я упомянул, что советские военные самолеты с арабскими летчиками бомбят колонны беженцев в Нигерии, осуществляя тем самым геноцид. Я это говорил уже в конце разговора, в смысле «пора подумать о душе». Ехать на суд он категорически отказался, мне же, по его мнению, необходимо обратиться к психиатру и подлечиться. Он, однако, ни разу не сказал, что считает советский суд самым справедливым в мире. Я мог бы ему тогда напомнить, что он сам был осужден за продажу панской Польше чертежей своего бомбардировщика за 1 000 000 злотых. Таково было официальное обвинение. Просто все это теперь его не интересовало. Так эта моя попытка кончилась неудачей. Когда я уезжал, он язвительно заметил мне: «Вы сидели на моих перчатках и помяли их». Я не удержался от замечания, что смятые перчатки можно выгладить, смятую душу значительно трудней. Из воспоминаний Вуля известно, что Андрею Николаевичу активно не понравилась экранизация романа «Война и мир». Он заметил суетность постановки Бондарчука, в принципе противную духу Толстого. Нарочитость подачи режиссерских мыслей и находок. Особенно его почему-то возмутили съемки с летящего вертолета. На одном из приемов Андрея Николаевича познакомили с народным артистом Союза СССР Н.О. Гриценко. «Андрей Николаевич, вот наш известный артист Николай Олимпиевич Гриценко». «Слушай, Бондарчук, как ты мог так испоганить Толстого?» «Андрей Николаевич, я не Бондарчук, я Гриценко, хотя тоже толстый, но совсем другой». «Нет, Бондарчук, так нельзя поступать с «Войной и миром». Но, Андрей Николаевич, слушай, то, что ты говоришь, совершенно неважно. Главное, нельзя издеваться над Толстым». Подходят новые люди, и разговор прерывается. Оба расстаются с пониманием и дружескими улыбками. Диалог этот кажется странным, но можно вспомнить, что Гриценко блестяще сыграл роль занудливого Каренина в толстовской «Анне Карениной» и еще раз прислушаться к своеобразному юмору Туполева. Конец третьей дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.